Yasya prasadat bhagavat prasadu Yasya prasadat nagati kutopi Dhyayum stuvam stasya jasastri sandhyam Манде Гуру Сри Чаранаравиндам Аджан Вламбита Бужо Канакавадата Санкиританай Капитара Камалаятакса Висамбарау Дижаварау Югадхармапалау Банде Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Саттияю Джаганнатха Сутаяча Савритая Сапутрая Сакаратрая Ти Нама Бареха Пиря Бирамам Бригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Каньяксам Камбукантам Смита Субхагамукам Свадхурин Ноиставинум Сямам Шантам Трибхангам Равикаравасанам Хуситам Вижаянтия Банди Бриндаванастам Ювати Сатабритам Брахмагупалабисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Бриндаванисвари Вришабанусуте Деви Танамами Хари Прие Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхаяте Гирим Ят Крипа Тамахам Банди Парамананда Мадхавам Банча Калпатарубхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибха Вайшнавибхо Намо Нама Хари Бхакти Параджича Хари Нама Парана Дурвитта ва Субитта ва Тисанг Нитанг Намо Нама Нама Дхармая Махате Намо Кришнаям Бидусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакше Санатанан Нараянанг Намаскритта Наранчаива Наруттамам Дивинг Сарасватинг Вьясанг Тату Джайо Дирует Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Сри Джива Гупала Бхатта Даса Рагунат Ичай Гусайри Кари Чарана Вандан Джахайти Вигнана Сависта Куран Дургами Патимендаша Скаратпада Гатирмаму Сакрипаджастиланина Санта Санту Валамбанам Амритабди Расаправи Стабо Нупурасинзитай Ха када мама кульяни бадиджама панешоти Калиюг Павана Аватар. Мы продолжаем Гранду, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, Спасителя падших Кали-Югу. И этот спутник очищает все три мира. Один из великих ачарьев, один из шести Госвами, который принял прибежище на берегу Радхаконда и всю жизнь показывал пример Радхадаси Шри Шрила Рагунатха Дас Госвами Чаран. И в его книге Вилапа Кусуманджали, 12-я мольба. Здесь он около стопам Радхарани. Он вкладывает всю свою жизнь в эту молитву и говорит: о Кальяни, дарующая безграничное благо с вами Ниши Радха. Когда же придет ко мне удача? Если сравнивать расу с океаном нектара, то звон твоих ножных колокольчиков кажется мне несравненным нектаром. Когда же я смогу услышать звон твоих ножных колокольчиков? В прошлой шоке Шипад он увидел, обрел особую милость в своем спурте. Вчера мы говорили об этом. Сам Говинда держал эти стопы Радхарани, и его грудь была украшена пыльцой ароматной со стоп Радхарани и Радхарани своей ладонью. Этот с груди Кришны, это пыльца попала ей на руку, и Радхарани сама коснулась этой рукой головы Рати Манджари. И когда Брахма творит, жива рождается во Вселенной из-за своих кармических плодов. Когда Кришна рассказывал Гиту Арджуне, тогда он сказал причину своего прихода: защитить саду, наказать негодяев, утвердить дхарму. Я не схожу для этого снова и снова. Эти три главные цели — защитить саду, наказать негодяев и утвердить дхарму. Я прихожу из века в век для этого. Но эти цели могла выполнить любая аватара. Юга-дхарму утвердить, частичный аватар. Но кроме него, Враджа, если бы он не пришел, то Враджа прямо бы не явилась. Поэтому главная причина прихода Кришны — это Враджа прямо, чтобы показать всей Вселенной сладость Враджа прямо, чтобы дживы могли соприкоснуться с Враджа прямой. А дживы погружены в материальные, и они лишены знания Рада Кришны. Обычные люди не могут вообще, не знают об этом. В зал? Сегодня все в зале сидят. А? Ну, конечно, не ловят. Все ловят, а тебя нет. Завтра точно туда садись. Никто не должен сидеть здесь. Тебе можно, почему нет? Только Враджа Према может покорить меня. Все поклоняются мне через Ишвара Гьяну, но я не привлекаюсь этим. Я не могу покориться им, их любовью Ишваре Бхава. Как же я могу покориться? Как он покоряется, в каком случае? Шрипад Шукадева Муни. Описывает, когда написывал лилу, как мама связала Кришну. Тогда он сказал Парикшиту Махараджу, царь. Гопи корухоле дамна бабанда пракитам ята. Махарас вяппо вастур дара вяппоке бандхан кара. Этве васамба вяппа. Мата дасмутир галай тайто хото. Жар антар най бахин най. Махарадж, এই কল্পনার অতীত ব্যাপার এটি একমাত্র শুদ্ধ হরির মল এই ব্রজপ্রমের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। То есть отношение к Кришне как к равному или даже как к зависимому, только эта любовь может покорить его. Если в этом мире мама наказывает сына, который хулиганит, мама Ишода тоже смогла безграничного связать. Какого изумительного раджа-прему. С друзьями мы видим, в отношениях с друзьями, как Кришна на своих плечах носит Шридама Субала, своем Бхагаван. Но теперь во Вриндаване, во время игр, он был побежден Шридамой. Что уж говорить о Мадхури Рас. Мы в прошлой шлоке видели, что он, Кришна, привязал, прислонил стопы Радхарани к своей груди и плакал. Он погружен был в океан Ананды. Такая великая слава Раджа Према. Болен Сундари, Умари Кухибоки. О Сундари, что мне сказать? Твоя према. Кришна говорит. Я верховный. Я Бхагаван, но он бы не, если бы он не был Бхагаваном, у него не было бы такой сладости. Но он полностью покоряет их любви. Я жажду всегда видеть тебя. Я пасу коров, чтобы найти тебя. Из леса в лес хожу. Когда я ем или сплю, мое сердце убегает к тебе. О, Винодини! О, госпожа Према! Моя жизнь, только твои стопы могут спасти мою жизнь. Жизнь ведь в груди находится. Ты можешь спасти мою жизнь своими стопами. Иначе я останусь без жизни, без твоих лотосных стоп. Это такова Раджа Према. Кришна, сам Кришна произносит эти слова. Когда Радхарани родилась во Врадже, она заполнила своей премой все, весь Врадж и принесла благо всей Вселенной. Затем Кришна захотел насладиться ее премой. Три желания у нее появилось. Он принял бхаву и цвет тела Радхарани и пришел в эту йогу как Махапрабху. Это сокровенное Раджа Према. Он раздавал ее всем, принеся таким образом благо всем людям, всему миру, бесплатно, без всякой платы. Он заполнил весь мир премой, старым, молодым, женщинам, детям, всем раздавал, больным, и здоровым всем. А он утопил жив в этом нектаре. Посмотрите, это действительно благо для всей Вселенной. И Шрила Харидас Такур сказал: «О Прабху, сколько ты, пока ты здесь, ни одна джива не будет задерживаться в этой Вселенной. Ты всем раздаешь прему, они уйдут к твоим стопам». Прабху сказал Харидас. Тогда ведь Вселенная станет пустая. О, Прабху, твоя Вселенная никогда не опустеет. Ты с собой можешь всю Вселенную забрать. Затем из другой Вселенной дживы сюда придут. Махапрабху принес это в Раджарасу. Эти дживы начали совершать баджан. Столько джив спасается. Это бхакти очень редко, его трудно обрести. Брахма Махадев и другие. Даже для них это в Раджарасу трудно достижим, который наслаждается. Могут все насладиться благодаря Махапрабху. Это Кришна Кришна. Вы можете, это очевидно, это благо очевидно, милость это очевидно. С приходом Рады Кришны такая милость пролилась. И в этом шлоке Шипа говорит: «О Кальяни!» Как раз он говорит: «Его дарующее безграничное благо». Свамини Рада. В этом обращении Шипат очень глубокое значение этого имени. Он говорит: «О Свамини, о Кальяни, о исполненное благо, дарующее благо. Пожалуйста, даруй благо этому Рагунате». Здесь он, это молитва, это важно. Но в чем смысл его слов? Это очень сокровенные слова. Значение их не очевидно. Он имеет в виду здесь то, что все дживы, что все дживы обрели благо благодаря Радхарани. Он это имеет в виду здесь. Люди обусловленные, находящиеся в этом мире, они погружены в материальные вещи. Богатство, родственники, да, имущество. Они привязаны ко всему этому. И они считают, что все это истина, их не привлекает абсолют. Они считают материальные истины. Кому они поклоняются? Разным полубогам. Жаждут разных материальных. Дай мне богатство, дай мне семью, дай мне дом и так далее. Дай мне славу, красоту, уничтожь моих врагов. Вот они считают, что это благо. Эти люди, они просят об этих благах. Молят. Просит об этих вещах. Думают, что будут счастливы так. Не поклоняются. Бхагаван, не поклоняются Кеше. Они вроде бы живы, но жизни никакой в них нет. Они погружены лишь в майю. Они то идут в рай, то в ад и блуждают в разных телах. Что же это за благо такое? Бхагаватам говорится, это же рождение и смерть. Все дживы погружены в этот круг рождения и смерти. И для них есть только одно благо. Нету двух. Есть только одно благо. Что же это за благо? Это бхакти-йога Васудеве Бхагавану, Шравана, Киртана, Смарана, Бхакти, как Васудеве, Кришна. Это единственное благо. И это бхакти даст плод прему. Кроме этого, нет никакого блага, потому что они будут рождаться и умирать лишь. И главное, щедрая, милосердная личность — это Шри Радха, Хладини Шакти. Она раздает это благо. И те, кто принимает прибежище Шастоп Шри Гуру, преданные, она является в сердцах преданных, как и Хладини Шакти. Они избавляются от анартхи, обретают прему. И тогда в результате она обретет прему. Есть два состояния Хладини Шакти. Олицетворенное и неолицетворенное. Как неолицетворенное, она проявлена к Шакти. Благодаря ней проявляется склонность служить Бхагавану. Те удачливые души, которые предались Гуру и Бхагавану, она приходит в их сердце через Шравана Киртана, приходит Хладини Шакти. Благодаря Харинаму и Харикатхе, потому что Харинама и Харикатха — это духовные вещи, они проникают в сердце через Шравана Киртан, приходят в сердце и очищают сердце. Благодаря бхаджану анартхи уходит. Сердце начинает сиять, становится чистым. Бхакти Махарани приходит туда. Это благо. И когда это Хладини в Шакти приходит, склонность служить появляется, это все благодаря Радхе. Поэтому здесь Рагунат Дас говорит, здесь, что ты даруешь благо всей Вселенной, что никто такое благо не дает, как ты. Всей Вселенной, всем людям, потому что ты источник Хладини Шакти. Ее Нараяна есть Камала Деви, Лакшми Деви. Она также проявлена. Проявление Радхарани. Но ее бхакти — это Ашварья бхакти. И это Мадхури бхакти, только Мадхури бхакти имеет силу в Раджи. И только Радхарани является источником этого враджи премы. Радхури Май Бхакти. И во Врадже. Она там проявлена, как Шри Радха во Врадже. И во Врадже столько пастушков и гопи. Она джив, она жизнь для всех. Все ее очень любят во Врадже. Она старшие гопи, друзья Кришны, подруги ее, а все очень любят ее. Она жизнь для всех. Если он говорит кальяни, означает дарующее благо всем живым существам и всем жителям Враджа. И что же говорить о Манджаре? Она и жизнь. Они служат, в Манджаре служат ей.